Естественно, он как-никак наследник бессмертного монарха Далуа. Более того, он полностью достоин этого наследия, сказал Свин. Бессмертный монарх Далуа. Тигр Тиньюнь полностью офигел. Сколько же людей вручили свое наследие этому парню? Глава 391. Разрыв формации. Создание формации обратного убийства не заняло много времени. Стоит отметить, что формация 100 убийств могла запросто убить любого эксперта ниже уровня вечной жизни. В противном случае, Сюань Юань никогда не стал бы использовать духовный источник для создания этой формации. Обычно духовные источники использовались лишь экспертами на уровне бессмертного для своего развития. Таким образом, можно наглядно увидеть, насколько ценным был этот тип источников энергии. Поэтому лишь источники энергии духовного уровня или выше могли выдержать силу формации 100 убийств. Каждый штрих на этом источнике потреблял у Сюань Юаня просто невероятное количество ци. Каждая руна формации потребляла не менее 1% всего его запаса ци, однако у него не было иного выбора, кроме как создать формацию обратного убийства. Перед ним стояло две эликсира уровня монарха. Бай Юньян подарила их ему. Эти эликсиры обладали очень высоким качеством, поэтому они вполне могли быть использованы даже для восстановления сил бессмертного. Сюань Юань использовал эти эликсиры для восстановления своих сил, когда его запасы ци подходили к концу. На этот раз для создания этой формации он в общей сложности поглотил 36 эликсиров уровня монарха. В настоящий момент формация обратного убийства была еще не завершена. По словам Сюань Юаня, формация была завершена на 1/3. Спустя 10 дней, когда Сюань Юань заявил это, все были полностью ошеломлены. Оказалось, что для полного завершения формации Сюань Юаню требовалось не менее первого месяца времени. Так, все осознали, насколько сложной оказалась создаваемая формация. Глядя на усталое лицо Сюань Юаня, Цань Дуду стала несколько обеспокоенной, желая, чтобы он немного отдохнул, но она понимала, что Сюань Юань не может прерваться. Сюань Юань был полностью сосредоточен на создании формации. В процессе он чувствовал себя так, словно его ци непрерывно сливалась с окружающим миром. Казалось, словно его собственная ци начал постигать тайны мироздания. Это было крайне загадочное чувство, но Сюань Юаня оно лишь мотивировало еще более серьезно относиться к созданию своей формации. Несмотря на то, что в идеальном мире было очень много ци, тело Сюань Юаня поглощало ее с невероятной скоростью. Каждый набор рун на источнике энергии требовал невероятное количество ци. Личные запасы ци Сюань Юаня были подобны капле в море, и лишь благодаря большому запасу эликсиров уровня монарха, он мог продолжать свою работу. Когда эликсиры закончились, Сюань Юань пустил в ход напиток Тиньшуань Святой Хантянь. Напиток Тиньшуань был полон ци, поэтому, когда запасы ци Сюань Юаня вот-вот должны были закончиться, ему достаточно было сделать глоток этого напитка, чтобы снова восстановить свои запасы ци. Этот напиток стал настоящим счастьем для Сюань Юаня, подобно жаждущему, который получил воду во время засухи. Напиток Тиньшуань оказывал очень сильное питательное воздействие на его тело. Это открытие непроизвольно еще больше увеличило ценность этого напитка в глазах Сюань Юаня. Время шло своим чередом, и акупунктурные точки в теле Сюань Юаня продолжали поглощать ци из окружающего мира. В результате, запасы ци в его теле также стали увеличиваться. Сюань Юань не чувствовал, что его сила увеличилась, однако он чувствовал, что его понимание окружающего мира стало более глубоким. В результате, его мышление стало более рациональным, позволяя несколько сократить расход ци в его теле, без потери качества в работе. И так прошел месяц, лицо Сюань Юаня выглядело полностью изнуренным, но его глаза сияли от возбуждения. Ци на кончиках его пальцев завершали вырезание последней руны на источнике, и слегка сияющие массивы вызывали у него чувство неописуемого спокойствия и удовлетворения. Создание формации завершено, так что теперь я наконец смогу отдохнуть, а затем отправимся в путь, сказал Сюань Юань. Несмотря на то, что сила Цань Дуду, Вукуна и Свина была больше, чем у Сюань Юаня, тем не менее он все еще непроизвольно был признан их лидером. Казалось, что лидерство было в крови у Сюань Юаня. Когда Сюань Юань закончил создание формации, все непроизвольно вздохнули с облегчением, по крайней мере, Они теперь смогут выйти отсюда. Сюань Юань сел в позе лотоса, и звезды в его внутренней вселенной стали собираться вместе. Каждая звезда сияла мягким светом и содержала в себе огромное количество ци. Они откликнулись на зов Сюань Юаня и стали непрерывно питать его тело своим ци. Среди этих звезд особенно выделялось 6 больших звезд, в которых было невероятно много ци. Казалось, что стоит Сюань Юаню использовать акупунктурные точки в своем теле, и он сможет привести в движение 7 звезд восточного небосвода, стимулировав множество ци, которое направится в его тело, тем самым обеспечив себя бесконечным запасом энергии. На самом деле в технике тела черного дракона говорилось, что после очищения всех 7 скрытых точек черного дракона в теле, практик получает возможность обращаться к их запасам ци, тем самым обеспечивая себя практически бесконечным запасом энергии. И хоть мысль об этом была крайне соблазнительной для Сюань Юаня, но полное развитие всех 7 скрытых точек были вопросом его жизни и смерти, поэтому он не мог позволить себе небрежность в данном вопросе. Он все еще хотел найти более подходящее время и место для прорыва точки Цзишуи. За один день отдыха и восстановления усталость Сюань Юаня быстро прошла. Пошли. Сюань Юань встал с земли и со вспышкой света покинул идеальный мир, снова оказавшись внутри формации 100 убийств. Он и его компания снова почувствовали, как ци в их телах была заморожена, словно они стали обычными людьми, которые вообще никогда не занимались практикой. Сюань Юань посмотрел вперед на черную дорогу и почувствовал крайне жуткую ауру от нее, которая все еще непроизвольно заставляла его нервничать. «Парень, чего ты ждешь? Иди уже вперед!» Зато Свин был крайне воодушевлен. «А почему бы тебе не пойти первым?» — крайне серьезно сказал ему Сюань Юань. Затем Свин и правда сделал несколько шагов вперед, а затем она резко отправилась в полет и через 10 метров врезалась головой в камень дороги. Затем он быстро вскочил на ноги и гневно закричал: «Гав, ты хочешь убить этого великого императора? Кто ж знал, что ты настолько глуп? Я просто не смог удержаться», — рассмеялся Сюань Юань. После этого он достал свою формацию обратного убийства и активировал ее. В результате, она окутала всю их компанию, после чего он сказал: «Все следуйте за мной, не действуйте опрометчиво и не занимайтесь самодеятельностью. Это место очень опасно. Если вы сделаете малейшую ошибку, то можете мгновенно умереть. Вам не стоит делать никаких лишних движений, остальное предоставьте мне. А теперь отправляемся в путь». Затем Сюань Юань быстро бросился вперед, и в его руках образовалась сияющая сфера, которая излучала крайне загадочную силу, которую невозможно было описать. Под воздействием этой силы, остальные члены его отряда почувствовали странное спокойствие посреди этого опасного места без каких-либо на то причин. Когда Сюань Юань отправился вперед, остальные также последовали за ним. Преодолев 10 метров, они наткнулись на жуткую формацию летучей золы. Почувствовав чье-то приближение, эта формация тут же активировалась, и различное сияющее оружие стало появляться вокруг, вызывая у людей холодный пот. Эта террористическая сила стала непрерывно атаковать сферу Сюань Юаня и его компании. Сфера в руках Сюань Юаня взяла на себя всю мощь этой атаки, напоминая стеклянный купол, который охранял их. Из нее также вырвалась крайне ужасная сила. Сюань Юань закричал: «Скорее, мы должны поторопиться и пройти всю формацию». Остальные не посмели игнорировать его слова и быстро бросились вперед. Сюань Юань шел вперед, и все убийственные атаки формации 100 убийств принимала на себя его формация обратного убийства. Вместе с этим, Сюань Юань активировал свой глаз истины. Он быстро нашел путь, который шел с двух сторон Черной горы и был одинаково опасен, так как на нем была расположена формация уничтожения бессмертной души. Сюань Юань продолжал бежать вперед, и после ряда вспышек и ударов сияющего оружия, его формация обратного убийства вдруг стала кристально чистой и прозрачной, создавая чувство мира и гармонии вокруг. Но вместе с тем, на дороге перед ними все еще чувствовалась ужасная сила. Даже если бы на их месте оказался эксперт 7-го уровня сферы бессмертного, он все еще мгновенно был бы уничтожен этой силой. Сила бесчисленных формаций распространялась со всех направлений, и вся гора под воздействием двух огромных формаций стала постепенно обращаться в летучую золу, после чего она полностью исчезла из этого мира. Бесшумное разрушение было намного более пугающим, чем уничтожение с криками и воплями. Формация уничтожения бессмертной души, которая естественным образом сформировалась вокруг горы, также была уничтожена в тот момент, когда две силы столкнулись друг с другом. Каналы формации были разрушены, так что естественно, что и сама формация также прекратила свое существование. Силы двух формаций столкнулись друг с другом и полностью рассеялись. Затем Сюань Юань быстро сказал: «Идем, не останавливаемся». Он не хотел тратить время, так как после активации формации обратного убийства, она начинала непрерывно поглощать ци пользователя. Увидев, что формация Сюань Юаня сработала и она оказалась настолько мощной, Ву Кун показал потрясенное выражение лица. Неудивительно, что его выбрал древний черный дракон в качестве своего наследника. Этот парень – великая личность, которая уже очень давно не появлялась в этом мире. Так, группа Сюань Юаня продолжала двигаться за ним по пятам, и в таком состоянии они прошли еще не менее 1000 метров. Затем Сюань Юань снова остановился, увидев черное пламя в воздухе. В небе парил огненный дух, и одной его ауры было достаточно, чтобы напугать душу тигра Тиньюнь, так что он тут же попытался спрятаться в идеальном мире. «Это черное пламя, сжигающее небеса!» — воскликнул Сюань Юань, и все вокруг снова напряглись. Глава 392. Таинственная земля. По обе стороны от дороги расположились высокие черные горы, а извилистая дорога создавала причудливую змейку, формируя очередную формацию с мощной силой, которая обратилась в духа черного пламени, что парил в небе. Его жажда убийства была просто невероятна. Черное пламя было чарующим и прекрасным, создавая такое чувство, словно вокруг находилось огненное море, и если компания Сюань Юаня войдет в него, то просто сгорит заживо. Это было черное пламя, сжигающее небеса. Издав длинный крик, Сюань Юань и компания бросились в самую гущу черного пламени с самой высокой своей скоростью. Их компания словно оказалась внутри стеклянного шара, созданного сиянием источника в руках Сюань Юаня. Когда чернопламя почувствовало, что кто-то вторгся на его территорию, то тут же издало яростный ров и поспешило напасть на нарушителей, излучая крайне мощное убийственное намерение. В этот миг компания Сюань Юаня почувствовала себя так, словно в следующее мгновение они будут полностью уничтожены и превратятся в ничто. Но под воздействием обратного убийства, каждый из них все еще чувствовал себя совершенно беззаботным и безмятежным, словно все эти угрозы не имели к ним вообще никакого отношения. А затем черное пламя в небе столкнулось с прозрачной сферой обратного убийства. Величественные узоры появились на этой сфере, и огромная духовная сила была высвобождена наружу. А затем дух черного пламени мгновенно поглотился этой сферой. Затем сфера наполнилась тьмой и сильным жаром. Жар был настолько велик, что люди почувствовали, словно их кровь пылает. Сюань Юань крикнул: «Бежим! Быстрее!» Сюань Юань стал подобен огненному скакуну. Его скорость была подобна ветру, а следом за ним следовал Цань Дуду и остальные. Казалось, что в глазах Сюань Юаня вспыхивали молнии. В считанные мгновения они преодолели не менее 3 километров. После чего он увидел перед собой черную гору, которая была окутана холодом, что пронизывал до костей. На этой горе также естественные потоки ци формировало еще одну формацию. Сюань Юань пристально посмотрел на эту гору и тут же понял, что это. Впереди формация призрачного льда. «Следуйте за мной и не отставайте, иначе вы однозначно умрете». Эти слова Сюань Юаня тут же заставили каждого в душе сильно напрячься. Затем они непосредственно вошли в формацию призрачного льда. В один миг температура вокруг сильно упала, и бесчисленные ледяные призраки окружили их, непрерывно завывая. Эти призраки были созданы из льда и уже приготовились напасть на Сюань Юаня. Но тогда амулет демона ужаса активировался, и Сюань Юань почувствовал, словно стал единым целым с формацией призрачного льда. Стоило ему махнуть рукой, и он мог запросто уничтожить всех вокруг. «Ледяные призраки, слушайте мой приказ, расчистите нам путь». Сюань Юань пальцем указал направление, и 1000 призраков устремились вперед. Через километр они прибыли в очень странное место, где находились странные черные каменные деревья. Сюань Юань ясно чувствовал, что эти деревья были источником энергии всей черной горной цепи, питая множество формаций вокруг. Сюань Юань нахмурился, наблюдая за переплетением линии энергии этого места, и его сердце резко вздрогнуло. «Это формация леса Анхими. Будьте осторожны, преодолев эту формацию, мы покинем пределы формации 100 убийств». Он получил очень глубокое понимание цепочки формаций вокруг. Изначально формация 100 убийств была формацией обратного убийства, но под воздействием формации леса Анхи, она образовала множество иллюзорных формаций, которые расположились одна внутри другой. Но если разрушить эту формацию, Они определенно смогут выбраться отсюда живыми. Даже если формации создавались естественным образом, у них все еще можно было найти слабые места. Это был закон мироздания: в мире не может существовать абсолютов. Здесь нет жизни и смерти, просто существует естественная формация, которая и рождает жизнь, а затем убивает ее. Все в этом мире движется по пути закона инь-янь, не более того. Сюань Юань, что такое формация Лиса Аньхи? Несколько озадаченно спросила Цань Дуду. Формация Лиса Аньхи – это уникальная формация запретной земли. Каждое каменное древо обладает силой уровня бессмертного, поэтому, даже если в нее войдет эксперт седьмого уровня бессмертного, он мгновенно будет очарован им и потеряется внутри него. Если в эту формацию войдет человек, который не разбирается в формациях, он попадет в смертельную ловушку. Сразу после его слова раздался рев, а затем звук взрыва, после чего черный лед разрушил одно каменное древо. Затем компания Сюань Юаня устремилась в лес. Если бы на их месте были обычные люди, то этот ход был бы подобен смерти. Но благодаря глазу истины Сюань Юаня, иллюзии Лиса Аньхи не представляли для него никакой угрозы. Остальные же видели вокруг лишь формацию 100 убийств, поэтому они только могли осторожно следовать за Сюань Юанем, просто доверившись ему. Когда компания Сюань Юаня вошла в лес, то они лишь могли чувствовать, что тьма окружила их со всех сторон. Они не видели дороги, и убийственная аура окружала их со всех сторон, из-за чего они непроизвольно начали дрожать. Но когда Сюань Юань вошел в лес, он просто крикнул: «Не мешай мне!» Затем вокруг него развернулась огромная черная сфера, которая, подобно огромным воротам, выпустила черное пламя, и вокруг раздался пылающий звук. Черное пламя бросилось опустошать тьму вокруг. Каменные деревья также попали под воздействие пламени и начали кричать, издавая болезненные крики. Услышав эти крики, Сюань Юань впал в ступор от шока. Похоже, что эти каменные деревья внутри формации обрели свое сознание. Это правда. Таинственная земля крайне ужасна. В свое время, когда великий монарх Туньши находился на пике своей силы, он также вошел в это место, но для него это испытание стало огромной проблемой, он едва не умер здесь. «Так что, парень, тебе нужно смотреть в оба», — сказал Свин. «Блин, я и без твоих комментариев это знаю». Поскольку прозрачная сфера защищала компанию Сюань Юаня, они все еще могли видеть черные ветви деревьев. Благодаря формации обратного убийства Сюань Юаня, любая угроза мгновенно поглощалась прозрачной сферой, отправив ее в другое каменное древо. В результате, древо было мгновенно уничтожено этой силой. Однако Сюань Юань не останавливался даже на мгновение. Благодаря обратному убийству, он стал неудержимым. Когда он увидел перед собой яркий свет, то счастливо рассмеялся. «Да, у нас получилось. Мы сделали это. Мы прошли формацию 100 убийств». Остальные также обрадовались, услышав его. Но в этот миг глаза Сюань Юаня дрогнули, так как он обнаружил, что прозрачная сфера больше не могла выдерживать мощной убийственной силы формации. Запас энергии был полностью исчерпан, и она больше не могла сопротивляться силе формации. «Быстрее, мы не умрем здесь». В один миг Сюань Юань словно сошел с ума. Он не хотел, чтобы остальные его товарищи погибли здесь из-за него. В следующий миг он мгновенно достал из своего кольца талисман Чунтянь Цзифин, а затем подобно молнии устремился к свету. Остальные также последовали за ним. Бах, бах, бах. По пути формации обратного убийства Сюань Юаня начало разрушать, и остальные лишь почувствовали, как жуткое убийственное намерение стало проникать в их тела. Казалось, что их тела могли быть разорваны в любой миг, а Сюань Юань уже вообще решил, что он однозначно умрет. Но в следующий миг яркий свет ослепил его глаза, и холодный воздух вокруг также полностью исчез. Когда под воздействием инерции их компания упала на землю, они обнаружили вокруг невероятно прекрасную картину. Все покрылись холодным потом, включая Свина. Если бы формация обратного убийства продержалась хотя бы на мгновение меньше, то как минимум один член их группы определенно бы погиб. Наконец-то мы здесь. Здесь кроются несметные мировые сокровища. В этом месте определенно есть невероятные сокровища. Тигр Тиньюнь по пути сюда также изрядно поволновался. Он сделал ставку на Сюань Юаня и явно не проиграл. Если бы не Сюань Юань, то даже если бы он достиг уровня бессмертной жизни, ему все еще было бы крайне ложно войти в это место, так как формаций, с которыми они столкнулись по пути сюда, было достаточно, чтобы даже эксперты бессмертной жизни понесли тяжелые потери. Взять, к примеру, формацию Лиса Аньхи, Если эксперт бессмертной жизни заблудился бы в ней, то наверняка бы умер, даже если бы его силы было достаточно, чтобы в лобовом столкновении противостоять другим убийственным формациям. Это большая удача и редкая возможность. Сюань Юань сделал глубокий вздох и огляделся вокруг. Недалеко от них было голубое озеро, на поверхности которого играли маленькие золотые огоньки. Вода была зеркально чистая, и в ней можно было увидеть отражение гор вдалеке. Горы были покрыты белоснежным снегом, создавая атмосферу, которую просто невозможно было описать. Рядом с озером располагались необычные горные ворота. Эти ворота, похоже, давно не открывались. Похоже, что они имели за собой долгую историю, полную всяких превратностей судьбы. Похоже, что мы на месте. Сюань Юань сделал глубокий вздох и почувствовал, что даже дышать здесь было намного легче. А затем его тело расслабленно упало на землю. Здесь не было даже малейшего намека на какое-нибудь зло. А во, как красиво. Сюань Юань, здесь действительно красиво. Цань Дуду и малышу Юи Юи явно очень понравилось это место, так что они счастливо начали скакать вокруг. Они, наконец, прибыли в таинственную землю. Глава 393. Озерный мир. Ха-ха, это место действительно отличное. Рассмеялся свин, вставая на ноги и отряхивая свой мех. Похоже, что это место было древней пещерой-жильем, где просто обязаны быть некие сокровища. Кажется, что на этот раз они не прогадали. Я не ожидал, что в землях Сюаньцзинь окажется настолько чистая земля. Это действительно редкость. Также раздался смех старого хрыча в голове Сюань Юаня. Видимо, он также разделял взгляды свина. Сюань Юань также был весьма обрадован, но все еще сохранял бдительность. Он не считал, что после того, как они преодолели формацию 100 убийств, они могли считать себя в безопасности. Наоборот, обычно, чем прекраснее место, тем оно опаснее. Парень, скорее открой ворота, чтобы мы могли войти внутрь и узнать, что за сокровища скрываются за ними. Бугага. В глазах свина мелькнул алчный огонек, так что Вукун непроизвольно нахмурился. Чертов свин, уймись, здесь принимает решение младший брат Сюань Юань. Очевидно, что Вукуну свин был не по душе, и его присутствие рядом весьма расстраивало его. Вукун относился к личностям, которых не мог ослепить блеск богатства, поэтому он совершенно не понимал алчность свина. Если бы не тот факт, что свин был последователем Сюань Юаня, он бы уже давно сразился бы с ним на смерть, тем более, что ранее он подло телепортировал его прочь, что никогда не давало этой обезьяне покоя, и он всегда надеялся найти возможность, чтобы отомстить свину за это унижение. Если бы свин не отправил его на периферию земель Цинмин, он бы не был окружен главными силами главных семей людей и вынужден вступить в бой с ними. Гав, это ты чертова макака, хватит надменничать. Веришь или нет, то этот великий император может запросто отправить тебя обратно в формацию 100 убийств. Высокомерно заявил свин без малейшего страха, выйдя вперед. Тогда попробуй, я хочу посмотреть на это. Вукун также не отступал, и в его руке засияло его копье, излучая крайне мощное убийственное намерение. Довольно, прекратите. Сюань Юань быстро вклинился между ними. В результате свин и Вукун посмотрели друг на друга и демонстративно отвернули свои головы в сторону, одновременно заявив: «Считай, тебе повезло». В это время Цань Дуду хихикнула в стороне. Сюань Юань такой сильный. Юи Юи также начал хихикать, держась за живот. Юи-юи-юи-юи-юи. Юный мастер Сюань Юань, скорее откройте эти горные врата. За ними определенно должно находиться некое высшее сокровище. Тигр Тинью не смог сдержаться. Он провел очень много времени в землях Сюань Цзинь, но впервые обнаружил настолько чистое место здесь. С некоторым сомнением в душе, Сюань Юань направился к горным воротам, а затем попытался толкнуть их своими руками изо всех сил, но те остались неподвижны. В настоящий момент сила Сюань Юаня составляла целых 42 имперских дракона, и мощь даже один имперского дракона была крайне пугающей, а сила в 42 имперских дракона была достаточной, чтобы поднять гору. Но эти ворота все еще не поддались ему, не поддаются. Похоже, что я не могу открыть их. После нескольких попыток Сюань Юань обернулся к остальным. А можно я попробую? Цань Дуду была подобна любопытному ребенку, и ей тоже очень хотелось узнать, что было за воротами. Она быстро подошла к воротам, а затем, сделав глубокий вдох, после чего уперлась руками в дверь, но в следующий миг мощная ответная волна вырвалась из двери, отбросив девушку назад, и из ее прекрасных губ потекла кровь. Затем Цань Дуду с некоторой озадаченностью сказала: «Эти горные ворота какие-то странные». «Ха, что тут странного? «Просто разнесите их в хлам», — фыркнул Вукун, а затем копье в его руке резко засияло, сформировав 7 лепестков плода просвещения. Каждый лепесток содержал в себе огромную силу гнева золотой обезьяны. Затем эта сила сформировала золотое кольцо, которое поразило горные врата. Затем раздался мощный взрыв, а в следующий миг Вукун был отброшен назад странной силой, ударившись спиной в скалу, позади которой находилось не менее, чем в 10 милях от этого места. Даже столкнувшись с силой 7 лепестков плода просвещения, горные ворота не получили даже царапины. «Это конец, мы не сможем войти». Тигр Тиньюнь ясно чувствовал силу удара Вукуна и понял, что она была не меньше, чем его сила, когда он был на пике своей формы. Но этой силы все еще было недостаточно, чтобы открыть ворота. Так, можно было смело утверждать, что никто из присутствующих не сможет открыть эти ворота. Проклятые горные врата, если мы не войдем внутрь, то ничего не получим. Этот великий император преодолел смерть и лишения по пути сюда, но все еще не в состоянии открыть обычную дверь. Отчаянно закричал Свин, даже Сюань Юань был несколько расстроен. Сюань Юань, что мы будем делать дальше? Вернемся назад? Цань Дуду посмотрела на прекрасное озеро рядом с ними и белоснежную гору вдали. Здесь, казалось, не было никакой опасности, и люди могли чувствовать лишь мир и покой. Сюань Юань на мгновение задумался и посмотрел вдаль, а затем сказал: «Так как мы уже прибыли сюда, я не хочу уходить просто так. Здесь определенно не все так просто. Если мы не можем пройти через эти горные врата, то мы просто пойдем в другом направлении». С этими словами он с улыбкой указал на пляж озера. Пейзаж вокруг озера был действительно прекрасен. Точно. Как же мог забыть, что у нашего парня есть небесная вода Билуа. С ее помощью мы можем не опасаться водных пространств и исследовать дно озера. Может, там мы сможем обнаружить какие-нибудь сокровища. Свин вспыхнул зеленым светом, а из его рта снова начала течь слюна. Однако, мы все еще должны сохранять осторожность. Так что вы должны оставаться на суше, а не в воде. И что бы ни случилось, не отвлекайте меня. Сюань Юань проигнорировал слова Свина и еще раз напомнил все, что они должны сохранять осторожность. «Я уже в курсе этого, Сюань Юань», — с улыбкой сказала Цань Дуду, а затем она несколькими шагами оказалась рядом с ним, готовая следовать за ним. Юй Юй также согласно кивнул, следуя примеру Цань Дуду. «Хорошо, тогда мы можем идти». За Сюань Юанем появилось 5 аватаров его стихийных духов. Затем голубое сияние окутало компанию Сюань Юаня, и они погрузились в озеро, даже волн не породив, словно они изначально были часть озера. Сюань Юань был уверен, что со своим духом воды никакие ужасы озера не должны стать большой проблемой для него. Когда его компания вошла в озеро, вокруг них все еще было так же ясно, как снаружи. Так что все, что от них требовалось, не нарваться на какого-нибудь крайне могущественного монстра. Они медленно погружались в озеро, которое было невероятно чистым и прозрачным. Рыбы вокруг были очень красивыми, при этом сила каждой рыбы вокруг была не ниже уровня монарха, что действительно пугало. Однако эти рыбы были совершенно агрессивны и просто плавали вокруг. Замечая компанию Сюань Юаня, эти рыбы либо радовались им, либо проявляли любопытство, непрерывно плавая вокруг них. Цань Дуду была полностью восхищена красотой этих рыб. «Какие красивые рыбки!» Юй Юй также указал на одну из рыб и сказал: «Юй-Юй». Сюань Юань непроизвольно нахмурился. Эта пара чудиков была слишком наивна. Для того, чтобы стать счастливыми, им достаточно было увидеть несколько красивых рыбок. Подводный мир озера действительно был весьма увлекательным. Здесь было множество коралловых рифов, среди которых плавало много рыб, но никто и никого не убивал. Это значило, что все они жили здесь в мире и согласии. Сюань Юань также увидел вокруг множество различных небесных сокровищ. В озере было множество гор, укрытых бесценными сокровищами. Например, руда Хайсинь, адамантин Лосянь и другие. Юный мастер Сюань Юань, это чудесный корень Инпа. Он может помочь мне полностью переродиться, при этом сохранив свою память и силу. Я очень сильно хочу заполучить его. Тигр Тиньюнь находился всего в одном шаге от 7 уровня бессмертного, и если бы он решил переродиться с помощью своих собственных сил, то ему пришлось бы пожертвовать своими 6 уровнями бессмертного и лишиться одной из 3 душ. Сюань Юань не стал отказывать тигру и, сделав шаг в сторону, сорвал один из этих корней. В следующий миг он был весьма шокирован тем, что вокруг вообще ничего не произошло. Он думал, что корень как минимум попытается сопротивляться или сбежать, Но ничего подобного не произошло. Он действительно не сопротивляется. Что это за место такое? Озадаченно пробормотал Сюань Юань, а затем быстро посмотрел на свина. Эй, свин, ты когда-нибудь слышал, что в землях Сюань Цзинь может существовать подобное место? Свин отрицательно покачал своей головой и сказал: нет, земля Сюань Цзинь намного больше, чем территория Северной империи. В ней существует бесконечное множество тайн. Естественно, что никто точно не знает все о ней. Даже тигр Тиньюнь, который прожил здесь в течение многих лет, все еще ничего не знает об этом месте, так что уж говорить обо мне. Это правда. Когда мы прошлый раз пришли сюда с великим монархом Туньши, то лишь наткнулись на густой туман с кучей смертельных формаций. Раздался голос старого хрыча. После этого Сюань Юань положил корень на источник Тиньюнь, и тот тут же впитал его, став единым целым с ним. Спасибо, юный мастер Сюань Юань. На их пути встречалось еще множество сокровищ, среди которых были даже такие, которые были совершенно неизвестны Сюань Юаню. Свин, с сияющими алчностью глазами, громко рассмеялся. Это все мое, Багагага. Свин был крайне возбужден, но едва он собрался отправиться на сбор сокровищ, Сюань Юань холодно сказал ему: стой, если из-за тебя здесь пробудится какой-нибудь ужасный монстр, то никто из нас не сможет сбежать отсюда. Ты реально думаешь, что эти сокровища никем не охраняются от расхищения? Сначала мы должны выяснить текущее положение дела, и лишь если эти сокровища действительно окажутся ничейными, то мы определенно соберем их. Я не собираюсь здесь умирать из-за твоей жадности. Так, Сюань Юань и его компания продолжила погружение на дно озера. Глава 394. Древние строения. На дне озера было красиво и прекрасно. Свет протекал через эту воду, образовывая чарующие радуги над прекрасными снежными горами на дне озера. И такие пейзажи можно было увидеть повсюду в озере, вызывая в душах людей чувство радости и покоя. Здесь не было никаких угнетающих чувств, даруя телу легкость и свободу. На протяжении всего пути пятицветный купол вокруг компании Сюань Юаня, без сомнения, был самым ярким, привлекая к себе бесчисленное количество рыб вокруг. Эти рыбы были быстрыми и озорным, счастливо кружа вокруг них, отчего звонкий смех Цань Дуду и Юи вообще не умолкали. Наблюдая за этой картиной, Сюань Юань не мог не подумать про себя. Похоже, что здесь нет никакой опасности. Возможно, это и правда незапятнанная земля. Только посмотрите вокруг. Другие существа не пытаются убивать друг друга, даже если их сила очень велика. Никто не нападает на нас, даже когда мы попытались взять несколько сокровищ. Да, земля Сюань Цзинь действительно весьма загадочна. Ее владения очень обширны, но, к сожалению, я еще никогда не встречал ничего подобного. Со вздохом улыбнулся старый хрыч. Хо, это действительно редкая неоскверненная земля. Даже если кто-то узнает о ее существовании, он все еще должен обладать определенной силой, чтобы войти в нее. По пути свин видел бесчисленные сокровища, но не мог собрать их, из-за чего чувствовал себя крайне подавленно. Не могли бы вы просветить меня насчет этого? Земля Цинмин, земля Сюань Цзинь, как образовались эти земли и почему каждая империя так сильно завидует этим местам? Почему другие страны вообще допускают их существование? Разве это не слишком опасно? Почему они продолжают допускать существование столь опасного места у себя под боком? Неужели они не опасаются, что могущественные создания, которые обитают в этих землях, однажды взбунтуются и попытаются уничтожить их самих? Сюань Юань не до конца понимал, почему никто еще не попытался уничтожить такие места, как запретные земли. Все просто. Среди моих воспоминаний есть кое-какая информация на этот счет. Все дело в том, что эти земли являются очень древними. Они существовали во времена, когда люди были лишь небольшой и скромной расой. В то время много других могущественных рас постоянно сражались между собой, но из-за того, что люди были слабы, никто не обращал особого внимания на них. Однако люди были очень умны. Они использовали свой интеллект, чтобы постичь тайны мироздания, и постепенно практикуясь и постигая эти тайны, они шаг за шагом начали набирать силу. Затем раса людей стала одними из сильнейших в мире. У них даже появились древние мудрецы и древний великий монарх. В то время существовало 100 древних мудрецов, которые помогали великому монарху людей, небесному монарху Хунмин. Благодаря их помощи, он засиял подобно восходящей комете, и другие расы, наконец, осознали могущество человечества. Старый хрыч сделал паузу и продолжил: Но в то время древние великие монархи и древние мудрецы были довольно скромными. Они не вмешивались в борьбу между другими расами, полагаясь лишь на грубую силу, и просто подписали соглашение, согласно которому они никогда не станут ущемлять права друг друга. Затем люди продолжали придерживаться нейтралитета и размножиться, в то время, как другие народы продолжали вести войну между собой, день за днем, год за годом, пока другие расы умирали и убивали других. Люди незаметно занимали их территории, постепенно захватив весьма внушительный кусок земли. Так, наступила эра людей. Этот процесс был необратим, и все прекрасно понимали эти тенденции. Каждая раса осознала, что люди стали их самой большой угрозой, но люди не делали ничего, чтобы хоть как-то навредить им, и с момента заключения договора люди никогда не нарушали его и не вторгались в их владения. Расы, которые уцелели к моменту расцвета человеческой расы, были самыми могущественными силами того времени. Они были древними королями, чья сила не поддавалась описанию. Грубо говоря, земли Цинмин – это земли одного из таких древних королей. Земли Сюаньцзинь точно такие же. Осознав всю серьезность ситуации, они больше не стали сражаться друг с другом, а вместо этого заключили союз с людьми, чтобы жить совместно в одном мире. Они навсегда закрепили территории своих владений и больше не могли вторгнуться во владения других народов. Это был закон, который заключили предки людей и представители других рас, и никто не осмеливался нарушать этот закон. Однако, по мере развития расы людей, мнения мудрецов также начали разниться. Так, одним из мудрецов, который собрал свою собственную армию и захотел создать свою собственную страну, в результате появилась Восточная империя, Северная империя, Южная империя. После того, как они уничтожили другие расы, которые не состояли в договоре с людьми, дабы создать свои собственные страны, смогли выжить лишь немногие и могущественные расы, вроде народа Мо или народа Я. Центральная империя, также известная как Чжунин Тунтин, в древние времена состояла из четырех небесных империй, во главе которых был небесный монарх Хунмин, так как он был сильнейшим. Он был самым древним мудрецом из всех. Под его правлением, в его семье появилось множество других мудрецов. На центральном континенте ныне живущая древняя семья обладает очень богатым и древним наследием. После смерти небесного монарха Хунмин, четыре небесных империи начали проводить свою собственную политику, в результате которых между странами то и дело начали происходить войны. Услышав эту историю, в голове Сюань Юаня прояснилось очень много вещей, которые ранее он не понимал. Он не ожидал, что среди первых людей была такая ситуация, и всего одна семья имела такое большое значение для всего народа людей. Учитывая текущее положение дел, можно было смело утверждать, что древние великие монархи и мудрецы очень сильно помогли человечеству в их становлении, сделав их теми, кем они были сегодня. И последующие поколения крайне трепетно относятся к этим вещам. Так, Северная империя очень яркий этому пример. Но тогда почему нет Западной империи? Вдруг спросил Сюань Юань. Западной империи, ее действительно нет. Однако вместо нее, там существуют две могущественные силы, которые не слабее других империй. Например, ныне существующие секты Даулун, Линлун, Хантянь, Сюаньву изначально берут свои корни из храма Цзили и врат Юйхуа из западного континента. Их отношения с небесным монархом Хунмин были несколько необычны, так как они практически стояли на одном уровне. В самом начале храм Цзили и врата Юйхуа под эгидой небесного монарха Хунмина отправили группы своих людей на другие континенты, дабы поддерживать баланс сил и сохранять власть императора. Поскольку это все происходило во времена существования Чжунин Тунтин и когда влияние небесного императора Хунмина было максимально великим, естественно, что никто не стали интересоваться мнением самих Северной, Восточной и Южной империи по данному поводу.